Глава 24. Опять портал. Кейт. 5 минут, чтобы надеть платье и торопливо затянуть корсаж. Маруся сама выбрала из гардероба, который здесь у меня уже образовался, самый простой наряд, а потом накинула мне на плечи плащ и завязала тесёмки. И мы с милой нянюшкой двинулись в путь по ночному замку. Но огромный дворец не спешил погрузиться в сон. Откуда-то издалека, наверное, из кухни, доносилась музыка, веселые крики и смех. Прислуга разгулялась не на шутку. «Ну ничего себе!» — удивилась я. «Кот на крышу, мыши в пляс», — улыбнулась Маруся. Туригоныч свалил, и народ сразу расслабился. Надеюсь, Альберта не пропустила эту гулянку и сейчас веселится со всеми. Нам лишние глаза и уши не нужны. Мне было приятно слушать речь Маруси. Я так соскучилась по ее необычному языку. Мы пробирались по длинным коридорам и шептались. Иногда приходилось прятаться за колонны, чтобы проскользнуть мимо стражников. Я написала тебе несколько писем, но не получила ответа. Так расстроилась. А теперь понимаю, почему ты не отвечала. Кто же знал, что ты уедешь в другую страну? Все же Грандейра находится очень далеко от Вишневых холмов. Едва приступила к работе, поняла, что любые контакты с Ирелианом невозможны, объяснила Маруся. Но отказаться от места я уже не могла. Когда устраивалась сюда няней, даже и не подозревала, что стану работать в семье государственного преступника. Никто меня об этом не предупредил. Подобрав юбки, мы поднимались по лестницам и преодолевали бесконечные коридоры. Еще один раз пришлось спрятаться в каменной нише, когда мимо нас неторопливо прошли 2 стражника. Они обсуждали куропаток, поданных на обед с картофельным салатом, и напряженную политическую ситуацию, и недавний дворцовый матч по баскетболу, и смелое декольте служаночки Вивьен. Как я позавидовала этим 2 болтунам. Я и сама мечтала столько всего рассказать милой няне, как жила без нее все это время и становилась взрослой, какое испытала разочарование, когда богиня Фуэнда не назвала меня предназначенной, как на охоте погиб мой папа, граф Тартора, и пришлось научиться жить с этой ужасной болью. А еще обязательно надо рассказать Марусе, как у меня появилось пятно в виде дракона, и я пустилась в бега, не хотела жертвовать жизнью во имя возрождения башни. Не сомневаюсь, няня обязательно встанет на мою сторону, не будет упрекать в эгоизме. Мне очень хотелось услышать от нее, что я поступила правильно. Ну и, конечно, я бы призналась ей, какие испытываю чувства герцогу Тарансу, к моему милому Эдварду. Увы, делиться секретами с Марусей было некогда. Няня объяснила, что нам надо забраться на крышу, туда, где находится драконья взлетная площадка. На очередном лестничном пролете ступени под ногами вдруг начали шевелиться, нас отбросило к стене и вдавило в нее. «Пару дней после очередной миграции замок всегда колбасит», — объяснила няня. «Да, садовник мне сказал об этом. Он адаптируется к новой местности, но мы уже к этому привыкли. Нам с тобой это только на руку, солнышко. Сейчас вокруг замка возбужденный магический фон и сильные помехи, поэтому никто даже не заметит, что мы открыли портал». «Да. Мне предстоит снова сигануть в кипящую воронку. Маруся попытается отправить меня в Вартугу, столицу Грандейры. У нее с собой портальный амулет, но его мощности, к сожалению, недостаточно, чтобы забросить меня сразу в Ирелиан. А все из-за того, что Туригон передвинул замок. Очутившись в столице, я воспользуюсь другим амулетом, почтовым, чтобы немедленно связаться с Эдвардом». «Откуда у тебя эти артефакты?» — удивилась я. «Где ты их раздобыла? Они стоят больших денег, да и не везде их можно купить». Когда я поняла, что угодила в западню, то сразу начала готовить побег. Накопила денег и тайно приобрела эти амулеты. Собиралась их использовать, чтобы вернуться в Ирелиан. Но мне уже доверили нового воспитанника, новорожденного синеглазого дракончика, и я очень быстро поняла, что никуда от него не денусь. Уже не смогу расстаться с этим чудом. Ну, ты видела, сейчас мой Андрюшка подрос и даже научился летать. Он прелестный малыш. О, да! Надеюсь, когда он превратится в юношу и сможет принимать самостоятельные решения, он вернется в Ирелиан. Лунные драконы его примут. Внук не виноват в преступлениях деда. А вот сам Туригон Злодеевич на родину уже никогда не вернется. Еще бы! Он 2 раза покушался на жизнь нашего Аранда и едва не убил герцога Таранса. Угу. Решением военного трибунала Туригону заблокирована магия на всей территории Ирелиана. То есть он даже в дракона обратиться не сможет на родной земле, представляешь? Так ему и надо. Но вернемся к нашему плану, Элечка. Когда попадешь в Артугу, сразу свяжись со своими. Не сомневаюсь, как только драконы услышат сигнал, они сразу отправят к тебе группу боевого реагирования. Рылиан стянул войска к северным границам Империи и угрожает Грандейре войной, если Туригон тебя не отдаст. О нет, война — это ужасно. Да, все это понимают. Король Грандейра обратился к Туригону с просьбой пойти на диалог с императором Ютрисом и удовлетворить его требования. Правда, я сомневаюсь, что император мечтает о диалоге. Он ненавидит Туригона. Если начнется бойня, Грандейре придется защищаться, используя полчища криопсов и умения лучших магов страны. Туригон тоже силен. Несмотря на то, что в Ирелиане он не может пользоваться магией, здесь, в Грандейре, он способен развернуться на полную катушку. Видишь, заставляет мигрировать целый замок. Сейчас отодвинул его подальше от границы с Ирелианом, чтобы нас случайно не зацепило бомбой. Не зацепило бомбой? Я удивленно взглянула на Марусю. То есть он перенес замок в более безопасное место, куда не долетят магические снаряды. Ох, как же я не хочу войны! А лунные драконы не хотят тебя отдавать. Ты очень им нужна, Эли. Без тебя они не восстановят башню, — заметила Маруся. Так ты знаешь об этом? Я давно живу во дворце и многое слышу. Магистр постоянно обсуждает дела с сыном или преданными магами, а мы с Андрюшкой можем в любой момент вломиться в библиотеку или кабинет, нарядившись морскими пиратами. Наши игры не заканчиваются, в этом ребенке столько энергии, — улыбнулась Маруся. Наконец-то мы вышли на крышу, и нас сразу окутала прохладным дыханием волшебная синяя ночь. Над головой расстилалось бескрайнее небо, усыпанное сверкающими звездами. Они были совсем близко. Ветер доносил от скал запах песка и нагретого за день камня. Я вспомнила головокружительный медовый аромат джакаранды и терпкий воздух вишневых холмов. Сердце сжалось от тоски. Удастся ли мне вернуться на родину? Вдруг наша с Марусей авантюра не увенчается успехом? «Как жаль, что нельзя подольше побыть вместе, Элечка моя любимая», — вздохнула няня. Я обняла ее и уткнулась лицом ей в плечо, пряча подступившие слезы. Маруся погладила меня по голове. Мы словно вернулись в мое детство. Сколько раз она вот так меня утешала. Но все не зря, Эля. Может, я попала к Туригону именно для того, чтобы помочь тебе в сложную минуту. Итак, повторим. Сейчас ты прыгаешь в портал, а в Артуге сразу же вызываешь подмогу. Няня достала портальный амулет, сверкающий в темноте черной эмалью. «Маруся, я не могу тебя здесь оставить», — в панике прошептала я. «Давай сбежим вместе». «Но у меня Андрюша, куда я от него? Когда Туригон узнает, что ты мне помогла, что он с тобой сделает?» «А что сразу, Маруся? Может, тебя выкрали лунные драконы? Но если спалюсь, меня защитит мой дракончик. Он меня любит, а дед обожает внука». «А если Туригон тебя убьет? Упрямо помотала я головой. «Мне страшно, я боюсь за тебя». «Убьет? Да ты что, Эль, как тебе в голову могла прийти такая мысль? Туригон не воюет с женщинами, он изменник, но все же он лунный дракон. А у них на генном уровне закреплено трепетное отношение к человеческим женщинам. Уж если магистр ничего не сделал служанке, которая перевернула его пазл. Он собирал его 4 месяца, причем без всякой магии, ручками и пинцетом. А эта клуша снесла с подставки почти законченную картину, и все детали перемешались. И что? Думаешь, Туригон ее убил? Вовсе нет. Ну, поорал, конечно, зубами поскрипел, молнией пометал, но на этом все закончилось. Элли, сейчас мы должны думать о тебе, а я как-нибудь выкручусь. Все. Сейчас я открою портал, поэтому приготовься, лапочка моя. Мы обнялись со слезами на глазах. Обе переживали друг за друга. И снова передо мной забурлила оранжевая воронка. Остались позади неприятные мгновения. Меня сдавливало, скручивало, вытягивало в струнку. Но вот, открыв глаза, я обнаружила себя посреди города. Едва не плюхнулась прямо на каменную мостовую, но удержалась, сохранила равновесие. Настороженно осмотрелась. Похоже, сейчас я находилась в самом центре столицы. Передо мной простиралась центральная площадь в Артуге. Я видела это место в учебнике географии. Итак, амулет милой нянюшки сработал идеально. Я переместилась именно туда, куда мы и планировали, в главный город королевства. Огромную площадь, выложенную черным камнем, окружали высокие строения из антрацитового мрамора. Я увидела несколько правительственных зданий, театр с колоннами и портиком, изящный храм, украшенный серебряной вязью и мозаикой из камней. Черный купол, увенчанный тонким шпилем, сверкал на солнце так, что было больно смотреть. В центре площади возвышалась гигантская скульптура. Она изображала троих магов в мантиях, у ног которых рыли когтями землю злобные криопсы. Ледяные драконы возмущенно скалились, сверкали хищными глазками, но все равно признавали превосходство людей. Вдруг раздалась приятная мелодия, сплетенная из боя курантов, звона колокольчиков и пения птиц. Так заиграли часы на башне из темно-серого гранита. Ее стены были расчерчены на ромбы полосами из блестящего металла. В целом, главная площадь Вартуги пленяла взор своей архитектурной гармоничностью и элегантностью. Но у нее был один недостаток. Все здесь было настолько мрачным, что навевало унылые мысли. Лунные драконы тоже любят черный цвет, но у них он щедро разбавлен синим, сапфировым или бирюзовым. Говорят, у драконов очень часто бывают ярко-синие глаза. Именно такие они у нашего прекрасного Аранда Реймонда и у маленького туригоновского внука Андрея Себастьяна. Так, ну что же делать дальше? Я взволнованно озиралась. Чтобы воспользоваться почтовым амулетом, нужно было куда-то приткнуться, найти укромный уголок. Сработает ли артефакт правильно? В Грандейре все иначе. Не так, как у нас в Ирлиане. Я уже ощутила, что каждый день получаю все меньше драконьей магии. Вот и сейчас она таяла с каждой минутой, а ведь я даже не успела ею воспользоваться. То ли портальное перемещение так подействовало, то ли чужая земля забирала у меня все силы. Мимо спешили прохожие. Я вполне могла смешаться с толпой, на меня никто не обратил бы внимания. Народу на площади и прилегающих улочках было очень много. В одежде столичных жителей тоже преобладали темные цвета. Милая Маруся и тут рассчитала верно, выбрала в гардеробе темно-синий плащ. Вдруг мимо меня проехал кабриолет, запряженный криопсом. От неожиданности я забыла обо всем на свете, застыла, разинув рот, и не могла пошевелиться. Это хищное чудовище прошло совсем рядом, я успела разглядеть его до мельчайших подробностей. Ящер пересекал площадь, зыркая злобными глазками. Когда кабриолет остановился, из него вышла элегантная пожилая леди в черном кринолине. Она покровительственно похлопала дракона по бугристой шее рукой в черной шелковой перчатке и сказала ему пару слов, а потом поднялась на крыльцо какого-то учреждения. Я издалека изумленно рассматривала криопса, и была не одна такая любопытная. Стайка ребятишек в черных костюмчиках с эмблемой учебного заведения начала осторожно подкрадываться к дракону. Один малыш даже протянул в его сторону волшебную палочку, но в этот миг криопс развернулся, расправил крылья с мокрым хлопком и исторг из себя струю голубого пламени. Детишки радостно завизжали и бросились в рассыпную. Мальчуган выронил палочку, и криопс с жестоким удовольствием направил ледяной огонь прямо на нее. Волшебный инструмент подпрыгнул в воздух, превратился в длинную сосульку, а потом испарился, осыпав мостовую сверкающими снежинками. А я вышла из ступора и вспомнила о том, что нужно торопиться. Полезла в карман плаща за почтовым артефактом, но внезапно увидела, что в мою сторону несется маг. Он бежал прямо на меня, его длинная черная мантия с серебряной каймой и откинутым капюшоном развивалась. Куда он мчится? А вдруг его цель — это я? Сердце дико застучало, кровь забарабанила в висках. Издав сдавленный вопль ужаса, я подхватила юбки и рванула прочь, но было поздно. Мужчина настиг меня за пару прыжков и подхватил на руки. Я успела еще раз взвизгнуть и стукнуть нападавшего кулаком по плечу и в грудь. Заехала даже в челюсть, но бесполезно. Везде мой хлипкий кулачок встречал железную преграду, я только руку себе отбила. А маг-похититель оттолкнулся от земли и взлетел над мостовой на 2 метра. И тут же под нами открылась портальная воронка. Закипела, завертелась. Опять портал. Да сколько же можно? В следующую секунду мы с магом рухнули в центр оранжевого варева. Я успела подумать, что наш с Марусей план не удался. Меня перехватил один из магов Туригона. Теперь я пропала окончательно, и моя нянюшка тоже пострадает. У нас ничего не получилось.